Глава 8. Импорт данных из других программ. Бывает так, что внутренний учет на фирме во многом совпадает с официальным бухгалтерским, по которому мы рассчитываем налоги. Чтобы не было двойного ввода, логично загружать информацию из регламентированного учета в управленческий. То же самое относится и к оперативному учету. Если директор и менеджеры работают в разных базах, нет смысла вводить одну и ту же информацию дважды. Например, 1С-управляющий умеет загружать данные из популярных конфигураций 1С, таких как 1С-бухгалтерия и 1С-управление торговлей. Бывает также, что на фирме разделены управленческий оперативный и управленческий финансовый учет. Например, у нас магазин автозапчастей. Десятки тысяч наименований. Огромное количество слабо отличимых болтиков и прокладок для разных марок машин. Менеджеры учитывают все это и всегда могут сказать покупателю, есть ли, например, на складе крышка от бака омывателя для Opel Omega. Но зачем нужна такая точность директору? Директору нужно знать в целом, сколько ушло запчастей для Opel и сколько запчастей для Audi. Изучать конкретный расклад по каждой группе номенклатуры просто терять время. Специально для этого в 1С-управляющем предусмотрен импорт со сворачиванием. То есть во время импорта программа может автоматически свернуть 20 тысяч позиций номенклатуры в несколько категорий, например, автомасла, автокосметика, автозапчасти и шиномонтаж.